Старая гончая. Охотничья собака, верой и правдой прослужившая своему хозяину много лет, в свое время много раз настигавшая зверя, стала постепенно терять былую силу и скорость из-за своего преклонного возраста. И вот однажды во время охоты хозяин поднял вепря и пустил собаку по следу. Нагнав зверя, та схватила его за ухо, но так как зубов у собаки совсем не осталось, удержать его она не могла. Вепрь ушел. Хозяин принялся сурово бронить собаку, но та прервала его такими словами: «Воля моя, хозяин, так же сильна, как и раньше, да тело стало старым и слабым. А ты должен чтить меня за то, какой я была, вместо того, чтобы бронить за то, какой я стала».